Глава третья. Гудят диджериду. Длинные деревянные духовые инструменты аборигенов. Участники празднества танцуют под низкие звуки этих труб, от которых у всех вибрирует грудная клетка. Праздник проходит при свете большого костра посередине поляны. Николь в восторге. Ей нравится находиться среди столь непохожих на нее людей. Джампит Джинпа объясняет ей происхождение этой традиции. Как я говорил, священная церемония Янда — это праздник времени сна. В песнях рассказывается история мира от самых истоков. Какова же ваша версия сотворения мира? Сначала не было ничего. Ни растений, ни воды, ни жары. Но под землей спал огромный радужный змей. И вот он просыпается, видит, что он совсем один посреди этого пустого мира и сильно огорчается. Он прибегает к волшебству и вызывает дождь. Дождевая вода наполняет борозды в земле, проделанные радужным змеем. Так возникают речушки, реки и моря. Время от времени радужный змей зарывался мордой в землю и вздымал ее, создавая холмы и горы. Там начинали расти леса. Потом радужный змей вернулся под землю и выгнал оттуда зверей — динго, кенгуру, лягушек. На втором этапе появились насекомые, муравьи, жуки, скорпионы. Наконец настала очередь людей. Радужный змей привел их к берегу моря и научил уважению ко всем живым существам и заботе о земле. Прежде чем снова уползти под землю и уснуть, радужный змей напомнил людям, что они не хозяева, а всего лишь хранители природы. В конце он предостерег людей, что если они злоупотребят своей властью во вред земле из эгоизма или жадности, то он снова вылезет наружу, все уничтожит и создаст новый мир, где людям не будет места. Николь очень нравится этот рассказ. Теперь она смотрит на Джампит Джинпу с более глубокой симпатией. Аборигены пляшут вокруг большого костра под дробь множества барабанов и прочих ударных инструментов. Джампит Джинпа показывает жестами, что ей следует раздеться. Она снимает блузку, но не бюстгальтер. Он показывает, что надо снять и его. Она колеблется, но потом соглашается оголиться до пояса. Молодой человек наносит на ее тело липкие полосы и клеит на них сотни белых перышек, после чего предлагает ей присоединиться к танцующим женщинам. Они, как и она, до пояса голые, с полосками из белых перышек на теле. Ритм, отбиваемый ладонями по натянутой коже барабанов, ускоряется. Пожилые женщины колотят деревянными палочками, издавая сухие звуки. Николь все сильнее возбуждается от этого представления. Кто-то запевает, она не понимает ни слова, но вместе с остальными повторяет слова, чувствуя сильный душевный подъем. «Я чувствую, что у всех этих людей сильная связь друг с другом, с животными, с деревьями вокруг нас. Мне подходит эта духовность. Это то, чего мне не доставало». Ритм тамтамов продолжает ускоряться. Николь пускается в пляс так же самозабвенно, как другие женщины. Неподалеку отбивают ногами ритм мужчины в высоких красно-белых головных уборах и в черных набедренных повязках. Джампит Джинпа подходит к Николь и протягивает ей сосуд с коричневатой массой. Он показывает жестом, что надо это съесть. Она сначала отшатывается, но потом берет себя в руки и пробует незнакомое кушанье. Ее восприятие музыки и пения тут же делается гораздо острее. «Что это?» — спрашивает она. «Грибы с кореньями и с медом. Мед входит в состав большинства наших отваров, потому что для понимания мира необходимо познать дух улья». Он указывает на улей на шесте. Из улья вылетают пчелы. Они тоже танцуют, выписывая восьмерки. Снадобье действует на Николь постепенно. Через какое-то время его действие становится невозможно отрицать. Николь жарко, она чувствует небывалый прилив жизненных сил. Ей кажется, что ее кровь превратилась в кипящую лаву, все звуки приобретают невероятную красочность. Она испытывает удивительные, волнующие ощущения. Улыбающееся лицо Джампи-Джинпы внушает ей доверие. От всех людей вокруг нее, счастливо пляшущих в ритме барабанной дроби, исходит благотворная энергия. Она, не раздумывая, принимается горланить вместе с ними песни, вместе с ними отплясывать. В конце концов она перестает осознавать происходящее, слившись с коллективным бессознательным всех веселящихся, которые улыбаются ей и отбивают ладонями ритм. Как называл это папа? Ах да, эгрегор, духовное облако коллектива. Она, не отдавая себе отчета, ест и пьет вместе с остальными нечто солоноватое, с привкусом трав, яиц, земли. В ее душе расцветает чувство сопряжения с чем-то древним, священным. Из поля ее зрения не исчезает улыбающаяся физиономия Джампи-Джинпы, без устали кивающего головой. «Я чувствую, как расширяюсь, как увеличиваюсь, чувствую связь со всеми этими людьми. Я — это они — это я. Я чувствую связь с радужным змеем, чувствую слияние с моей планетой. Я — это она — это я». Закрывая глаза, Николь чувствует, как оказывается в чьих-то объятиях. Джампи-Джинпа. Абориген разворачивает ее лицом к себе и целует. Она колеблется, но недолго. Ему почти не приходится ждать ее согласия ответить на его поцелуй. Потом они танцуют вдвоем, прижимаются друг к другу, склеиваются из-за пота. Он уводит ее на поляну на некотором удалении от места, где грохочет праздник, и там, при свете одной луны, под доносящийся издали стук там-тамов и под гудение диджериду, она впервые в жизни занимается любовью. Она чувствует через Джампи-Джинпу связь со всеми пчелами, снующими вокруг своего улья. Энциклопедия. Мифология австралийских аборигенов. Когда радужный змей сотворил землю, сердце планеты забилось. Биение ее сердца обеспечивал улей в ее сердцевине. Ритм сердцебиения задавали пчелы, стукавшиеся о стенки своего улья. Однажды кожура сердцевины планеты треснула, и рои пчел устремились на завоевание Вселенной. Так зародились звезды. С тех пор пчелы могли улетать и возвращаться через трещину в сердцевине Земли. Но сама Земля из-за этого слабела и наполнялась печалью. Теперь человек, желая собрать разлетевшихся пчел, должен ежедневно петь и плясать, чтобы у насекомых, превратившихся в звезды, появилось желание вернуться в свой улей в центре Земли. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.